Соловьиная трель. Как-то мы с моим другом Вовкой Абрамушкиным прогуливались в лесу. «Слушай, Серега, — спросил вдруг Вовка, — а ты умеешь свистеть, как соловей?» «Нет, — честно ответил я». Вовка, понимающе хмыкнул. «А я вот запросто», — сообщил он. Вовка затолкал в рот 4 пальца, надул щеки и как свистнет. Березки вокруг задрожали, а из кустов вдруг выскочил крупный бурый медведь. Мишка тоненько взвизгнул и, стуча зубами от страха, умчался прочь. «Вов, не надо больше», — попросил я. Мой друг проводил медведя взглядом и покачал головой. Кто бы мог подумать, что медведи так не любят соловьиного пения? Грустно вздохнул Вовка. Про Васю Белкина. Воробышек. В школе номер 23 на прошлой неделе произошел забавный случай. Ученик Вася Белкин прямо на уроке арифметики обернулся воробьем. Его ловили всем классом, а Вася лихо перелетал с люстры на глобус, с глобуса на шкаф, планировал к доске и чирикал, чирикал, чирикал без умолку. Учительница Вера Алексеевна с большим трудом превратила воробушка обратно в мальчишку и уже в нормальном виде привела Васю Белкина в кабинет директора. «Если и дальше так пойдет, — горько сказала заслуженная Вера Алексеевна, — все они на уроках арифметики начнут превращаться кто в синицу, а кто в дятла. Обязательно кто-нибудь попугаем стать попробует. Пример заразителен. И вместо умножения двузначных чисел станут порхать, порхать, порхать». «Если получится, пусть порхают», — успокоил учительницу директор. «Только бы получилось». Тут он вспомнил про Васю Белкина, который все это время стоял в кабинете с опущенной головой, и строго добавил: «А вот научиться считать — первое дело. Важная штука — арифметика». Мяу. Вася Белкин по школьному учебнику выучил кошачий язык и решил проверить свои знания на практике. На заборе как раз сидел соседский кот Мефодий. Вася приветствовал кота. «Мяу!» «Что?» — очень удивился Мефодий. «Что вы сказали?» «Мяу!» — повторил Вася. Кот Мефодий сверху в прищур посмотрел на ученика Белкина, почесал за ухом, хмыкнул: «Да неплохо поживаю. Сижу вот на заборе, по сторонам смотрю». «Мяу?» — спросил Вася. Кот задумался. «Да просто так, — наконец ответил он. — Погода хорошая, птички поют». «Мяу!» — согласился Вася. «Много вы понимаете», — снисходительно мурлыкнул кот Мефодий. «Я вовсе даже и не в этом смысле высказался. Ничего такого не имел в виду». Вася смутился. «Мяу!» — развел он руками. «Ну, молодежь!» — вдруг расфыркался кот. «Сначала нагрубят, потом извиняются». «Да что уж я такого сказал?» — почесал в затылке ученик Белкин. «Что сказал, что сказал!» — противным голосом повторил сверху кот. «Вот что! Вот это самое!» Тут Мефодий далеко высунул язык и передразнил Васю. «Мяу!» Доброе дело. Мальчик Вася Белкин учился в школе в 1 классе. Там как раз частенько про разные добрые дела говорили. Вася еще ничего такого особенного делать в жизни не умел. Так, пустяки разные. Хотя уже хорошо научился для начала превращать большие предметы в даже вовсе огромные, в такие же, но только крошечные, едва заметные. Вот идет как-то Вася Белкин по улице, из школы домой возвращается, а навстречу ему лохматая собака. Хвостом вертит и гавкает страшным голосом. Вася раз и сделал собаку для всех маленькой-маленькой, даже меньше букашки. Пусть себе и дальше гавкает, не страшно. Тут как раз Васю троллейбус с пассажирами обгоняет. Вася шарах, чтоб народ повеселить, превратил троллейбус своим способом в малюсенький, будто игрушечный. Даже еще меньше. Красота! На таком троллейбусе в игольное ушко теперь проехать можно. А первоклассник уже остановиться не может. Недолго думая, Вася Белкин взял, да и улицу разом бабах в размерах уменьшил. Вся улица теперь чуть длиннее Васиного мизинца сделалась. Все бы ничего, а только дворник прибежал. Растрепанной метелкой размахивает, Васю стыдить начал. «Что же вы, господин хороший, куролесить вздумали? А еще ученик первого класса, в школу ходите. Ну что за доброе дело вы сделали, скажите на милость?» «И скажу», — напрямик ответил Вася Белкин дворнику, «человеку, по всему было видно ученому и мудрому. Видите, вон там на углу хлебную палатку, а в палатке за стеклом свежий бублик с маком». «Вижу», — честно признал дворник. «Так вот», — объяснил дальше Вася Белкин, «именно этот бублик из всех заметных вещей я и оставлю как есть, не буду делать крошечным». «Его теперь одного на всех, на весь город хватит, второго не нужно». Растолковав, что к чему, Вася шандарах и сделал умного дворника вовсе малявкой. Так, размером даже меньше троллейбуса с лохматой собакой, по отдельности взятых. Пирожки с капустой. Возле школьных ворот первоклассника Васю Белкина остановил солидный усатый мужчина. «Молодой человек», — деловито начал усач, — «должно быть, вы отличник. Теперь в школах многому интересному учат. Вы уже умеете превратить простой желтый березовый лист, скажем, в пирожок с капустой?» «Да», — с достоинством отвечал Вася Белкин, — «это просто. В школе этому как раз не учат, но такие пустяки знает каждый». Вася достал из ранца свой новенький ученический пенал, взмахнул им, и два резных березовых листочка на картонной тарелке, которую держал наготове усатый дядька, сделались румяными пирожками. «Вот так вот!» — мужчина досадливо почесал в затылке. «А я чего только не делал! И заклинания разные из книжки, и волшебной палкой размахивал. Даже духов пробовал вызвать». «Не знаю», — пожал плечами первоклассник. «Может быть, волшебная палочка у вас старой модели, а заклинание просто глупое? Или листочки на тарелку не той стороной положили?» Усатый дядька безнадежно махнул рукой и в благодарность за науку дал Васе Белкину один пирожок. Первоклассник пошел дальше своей дорогой, размышляя, зачем нужно вызывать духов, если просто захотелось превратить во что-нибудь обычное березовое листье. На ходу Вася откусил пирожок и вдруг весь похолодел. Пирожок у него получился вовсе не с капустой, а сладкий, с изюмом. Снежинки. Первоклассник Вася Белкин придумал снежинки с мандариновым вкусом. Никто в городе об изобретении не знал. Мандариновые снежинки падали себе и падали с неба просто так. А люди шли по делам, и ни один не догадался хотя бы поймать снежинку на язык. Васе Белкину немного даже обидно стало. Он ведь не для себя старался, мандариновые снежинки изобретал. От обиды первоклассник начал придумывать яблочно-грушевый иней. Вот хотя бы. Но тут к Васе подошел противный соседский кот, серый в полоску, и громко произнес: «Фу, какое возмутительное безобразие! Прекратите немедленно эти глупости!» Начинающий добрый волшебник несказанно удивился. «Разве вы... простите, кот говорящий?» «Вовсе нет, просто не могу смолчать», — гордым и даже вызывающим тоном отвечал серый кот, да еще дернул хвостом. Это от возмущения. Наверное, он хотел добавить, что лучший на свете вкус снежинок совсем другой. К примеру, как у вареной морской рыбы минтай или у селедки. Но кот больше ничего не сказал и с достоинством удалился. Вася Белкин расколдовал снежинки и тут же придумал, что все в городе сосульки имеют вкус пепсиколы. «Стоп! Остановитесь! Нет, нет и еще раз нет! Забудьте! Об этом вообще лучше никому не знать! Хотя все чистейшая правда!» Про других таких же. Таня плюс Саша. Одна девочка по имени Таня полюбила своего одноклассника Сашу. С того же дня Таня стала называть Сашу не иначе, как дураком, и при каждом его появлении усердно крутила пальцем у виска. Трижды за переменку Таня швыряла в Сашу мокрой тряпкой и однажды попала. Вечерами, гуляя с собакой, Таня из автомата звонила Саше домой и противно хрюкала в трубку. А самой большой Таниной удачей стал урок физкультуры. Когда она тайком пробралась к мальчишкам в раздевалку, отыскала Сашины брюки и связала штанины самым замысловатым узлом. Что Саша развязывал потом этот узел в течение трех оставшихся уроков — математики, физики и русского языка. Но это еще не все. Мальчик Саша, в свою очередь, по уши влюбился в одноклассницу Таню, которая называла его не иначе, как дураком. В ответ Саша всегда швырял в Таню мокрой тряпкой и всегда попадал. На стене в Танином подъезде Саша крупно и коряво написал: «Танька, не...» Забыл поставить запятую, но зато пририсовал длинный змеиный язык. Но самая большая удача Саши в другом. Однажды он купил на птичьем рынке большую противную крысу, принес ее незаметно в школу и посадил Тане в портфель. К чести Саши следует заметить, что дома он предварительно вымыл эту крысу с дорогим дамским шампунем и вытер ее чистым полотенцем. Вот что делает с людьми любовь. Чайник. Мальчик Дима любил очень сказки. В какой-то книге он узнал волшебное слово и тут же решил его проверить. Дима отправился в кухню, ткнул чайник пальцем и произнес страшным голосом: «Мозулун!» Чайник высоко подскочил на месте, затем спрыгнул с плиты и начал быстро бегать по всей квартире, из кухни в коридор, затем в комнату, оттуда обратно в коридор. Дима едва за чайником поспевал. «Эй, чайник!» — закричал, наконец, мальчик. «Остановись! Ты совсем глупый, что ли? Ты же не можешь бегать! У тебя никаких ножек нет! И ног тоже!» Чайник перестал бегать. «Да!» — сказал он. «Ног у меня действительно нет!» «И языка у тебя тоже нет!» — постучал себя по лбу Дима. «Так что не болтай лишнего!» Чайник молча вернулся в кухню, забрался на плиту, сам включил огонь и сам себя на огонь поставил. Внутри у чайника все кипело от обиды. Бегемот чихнул. В Москве выпал первый снег. Было очень красиво. Только в зоопарке тут же слегка простудился бегемот по имени Нестор. Нестор широко разинул свою розовую пасть и громко чихнул. «А-чхи!» Тряхнуло так, что прибежал директор зоопарка и напрямик спросил: «Вы на что это намекаете, дорогой бегемот? Наш зоопарк один из лучших в мире!» Нестор простуженно засопел в ответ и чихнул еще раз. «А-чхи!» «Не ожидал от вас», — развел руками директор. «Москва — удивительный город. Да, случается изредка давка в метро, и только». «А-чхи!» — чихнул в ответ бегемот Нестор. Директор зоопарка сообразил, что дело серьезное. Общими словами не отбоярится. Он немедленно отправился в ближайшую среднюю школу под номером 1587. Завуч образцовой средней школы, выслушав директора зоопарка, схватилась за голову. «Уже и бегемоты начали понимать, что у нас не все в порядке», — ахнула мудрая женщина. Естественно, быстренько обнаружили ученика 5-го Д-класса Плюшкина, который к 12 годам жизни не решил ни единого уравнения с двумя неизвестными. «А чего я-то?» — уныло переспросил пятиклассник Плюшкин, но отпираться не стал. «За здоровье бегемота Нестора!» — решили всем педагогическим коллективом и взялись за Плюшкина. Всего за каких-то 15-17 дней нерадивый ученик самостоятельно решил таки свое первое уравнение. Как раз к этому времени позвонили из зоопарка. Бегемот Нестор полностью поправился. Съел всего 47 килограммов аспирина и выздоровел. «Оставьте этого балбеса в покое», — разрешил директор зоопарка, «вместе с его интегралами и неравенствами». А пятиклассник Плюшкин неожиданно для себя полюбил математику и постепенно втянулся в учебу. К Новому году он правильно решил еще 3 уравнения, с двумя неизвестными каждое — x и z. К слову сказать, алгебраическое уравнение — это вам не бегемот чихнул.